Сидевшие на веслах старики, которых зараза не брала, день за днем, с утра до вечера, без устали гоняли их туда и обратно. И тело Куитлауака было всего лишь одним из нескольких сотен трупов, переправленных на пустошь для сожжения, в тот день, когда чтимый глашатый Мешика умер. Хворь, именуемая Оспой, тогда одержала победу над Мешикатль и некоторыми другими народами. Но сейчас многие племена одолевают завезенные белыми людьми недуги, в том числе и такие, что мы можем возблагодарить судьбу за то, что Мешика посетила только оспа. Вот, например, болезнь, которую вы называете чумой. Сначала у заболевшего на шее, в паху и под мышками вздуваются черные нарывы, так что он, испытывая нестерпимую боль, все время запрокидывает голову и раскидывает и растягивает конечности так, словно хочет разорваться на части. В это время все выделения его тела, слюна, моча, кал, даже пот и выдыхаемый воздух издают такой мерзостный смрад, что и привычные ко всему врачеватели, и любящие родственники просто не могут находиться поблизости от страдальца. Наконец, нарывы силы и лопаются, разбрызгивая тошнотворный черный гной, и только тогда к несчастному приходит милосердная смерть. Другая болезнь, которую вы называете холерой, сопровождается страшными судорогами и спазмами. Руки и ноги человека мучительно выгибаются, и он бьется в конвульсиях, то скручиваясь узлами, то словно разрываясь на части. Все это время больной испытывает чудовищную жажду, и хотя жадно поглощает уйму воды, тут же извергает ее наружу вместе с рвотой, поносом и непроизвольным мочеиспусканием. Поскольку тело его просто не в состоянии удерживать влагу, человек перед смертью превращается в подобие высохшего сморщенного стручка. Еще две болезни, называемые вами корью и ветрянкой, убивают не столь мучительно, но также верно. Их единственный видимый симптом – это вызывающая страшный зуд, сыпь на лице и теле. Но обе эти болезни невидимо вторгаются в мозг, так что жертва поначалу теряет сознание, а потом умирает. Разумеется, я не говорю вам ничего нового, почтенные братья, но скажите, задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Ужасные болезни, принесенные вашими соотечественниками, часто шли по нашим землям впереди испанцев, распространяясь гораздо быстрее, чем могли двигаться люди. Некоторые народы были побеждены недугами, не успев даже понять, что происходит. Люди умирали, не в силах не только бороться, но даже осознать, кто или что несет им смерть. Вполне возможно, что в отдаленных и труднодоступных уголках наших земель до сих пор существуют живущие особняком племена, такие, например, как Рарому или Тьюгуави, которые даже не подозревают о существовании белых людей. Но очень может быть, что как раз в этот момент многие из них мучительно умирают от оспы или чумы, даже не догадываясь не только о том, кто их убивает и почему, но даже о том, что их вообще убивают. Вы принесли индейцам христианскую религию и внушаете нам, что после смерти Господь Бог вознаградит достойных, отправив их в рай, тогда как все прочие обречены на мучения ада. Однако непонятно, почему же Господь наслал на нас смертельные и мучительные болезни, отправившие стольких невинных в ад, прежде чем они смогли встретить проповедников его религии. Христиане призывают нас непрестанно восхвалять Всевышнего и все его деяния, включая, надо думать, и все створенное им здесь. Если бы только вы, почтенные братья, могли заодно и объяснить, почему Господь Бог решил послать нам милосердное вероучение лишь вслед за смертоносным поветрием, то мы, оставшиеся в живых, с еще большим рвением присоединились бы к вам в восхвалении бесконечной мудрости и доброты Творца, а также его сострадания, милосердия и отеческой любви ко всем своим чадам по всему Божьему миру. Следующим Юйтлатуани Мешико, изрекающий совет, единогласно избрал принца Куаотемока. Можно до бесконечности гадать, насколько иначе могла бы повернуться история нашего народа. Стань Куаотемок чтимым глашатаем, как и следовало еще 18 лет назад, сразу после смерти своего отца Уицотля. Гадать можно, это даже интересно, но совершенно бесполезно. В нашем языке есть коротенькое словечко «тла», По-вашему, если бы, слово, на мой взгляд, самое значительное и самое бессмысленное из всех существующих.